Глава 48. Алена. Глазами провожаю Дениса. Как странно. Словно я никуда не уезжала. Сердце все так же сладостно сжалось и подпрыгнуло, как и в первый раз от его улыбки. Давлю в себе волнение. Я, как влюбленная девчонка, радуюсь мальчику, которого давно не видела. Мама весело переглядывается с Ириной. У меня столько вопросов к ним, и особенно к маме. Но я обладаю еще остатками благоразумия, в отличие от родительницы, и не собираюсь устраивать разборки в ресторане. Терпеливо выжидаю полчаса и говорю: «Ирина и Петр Андреевич, я очень рада, что у вас все хорошо, но...» Перевожу взгляд на насторожившуюся маму. Она правильно предугадывает. Сейчас ее утащу домой. «Но я устала. Надеюсь, вы меня поймете. И, мама, ты мне поможешь?» Мать поджимает губы. Выбора я ей не оставила. «Конечно», — отзывается Ирина Бастрыкина. «Нам тоже уже пора. Завтра премьера. У меня уйма очень важных дел». Кислое лицо моей матери говорит, что у нее нет дел, и она готова еще сидеть и сидеть. «Мама, ты мне очень нужна. Настойчиво жду ее. Я больше года не была в квартире. Там, наверное, беспорядок и пыль». «Там все в порядке», — сухо бубнит. «Я заказала вчера клининг. Они вчера все убрали. А я присматривал за твоей квартирой. Не волнуйся, Алена. Все в целости и сохранности», — заботливо дополняет Петр Андреевич. «Я очень удивился, когда узнал, что все мы имеем общих знакомых». Галантно берет руку своей новой супруги и целует ее. «Кажется, жизнь распускает новый сад». Томно заглядывает ей в глаза. Ирина театрально вздыхает, отводит глаза. «Так, дорогие мои девочки», — смотрит на меня и маму. «Завтра всех жду. Машину закажем и доставим всех. Посмотрите наш с Денисом шедевр. Я так горжусь им, мой мальчик». Ее глаза начинают блестеть. Еще немного, и она трогательно расплачется. Мы прощаемся, как близкие родственники. Меня это удивляет. Никогда такого не испытывала. Да у нас с мамой и родни-то нет. Всю дорогу в такси мы провели молча. Я смотрела на город за окном и тихо радовалась. Да, я соскучилась, и мне пора было возвращаться. Бали всем хорош. Но мой дом здесь, в этих бетонных стенах и часовых пробках. Как только дверь квартиры захлопнулась, я решаюсь дать волю своему негодованию. Пора все прояснить. Не могу больше сдерживать свои эмоции. Матери этот поступок так просто не сойдет. Мне нужны объяснения. «Мама, как ты могла?» Пристально смотрю на нее. «Что это такое? Кто мог до такого додуматься? Ты и мама Дениса? Вы о нас подумали?» «Алло!» — протестует мама. «Не даю договорить и перебивать меня. Как можно было под видом, что вы в больнице? Под угрозой смерти?» Намеренно повышаю интонацию голоса, чтобы до нее дошло, что я пережила за эти сутки. «Выманить меня из Бали! Я все бросила и примчалась сюда, как дурочка. И что я вижу? Коктейли и шампанское? Ты в своем уме? Что за хрень?» Мама отмахивается, словно это все неважно. «Так, мелочи!» Вальяжно устало откидывается на спинку кресла. «Что ты так шумишь? Тебе?» — пожимает плечами. «Пора было вернуться домой, Алена», — спокойно говорит. «Хватит играть в прятки от Дениса. Ты должна была закончить эти игры раз и навсегда. Тебе словно 15, а не 35. Ты взрослая женщина, у которой есть пожилая мать, которой нужно твое внимание и забота». «Но...» — вспыхиваю. «Почему именно сейчас?» Не могу поверить своим ушам. Что она попрекает меня возрастом и собой. «А ты не думала, почему я так далеко уехала, а? Наверное, поэтому. И у меня там все было хорошо». «Не было у тебя там ничего хорошего». «Что? Да как?» Начинаю расхаживать по комнате, сжимаю руки в кулаки, рычу. «Так нельзя. Ты все бросила, оставила на произвол судьбы. Скажи спасибо Петру Андреевичу и мне, что мы тут за всем присмотрели, обо всем побеспокоились. Боже, я словно со стенкой разговариваю. Я ей про Ивана, а она мне про... Ладно. А как ты... Как сошлась с Ириной? Признавайся». Торможу напротив нее. «Сама к ней в подружке навязалась. Как тебе не стыдно?» Мать подскакивает на месте. «Да как ты? Как?» Заикается. «Это все Петр Андреевич. Мы разговорились в лифте, и оказалось, что он видел тут Дениса и сказал, что давно дружит с Ириной. Пригласил к ней на спектакль. Я не сама, Алена. Тебе пора лечить нервы. Этот Бали сделал только хуже». Мне становится интересна эта цепь случайных знакомств в этом доме. «А дальше?» «Дальше? Что дальше?» — фыркает. «Я пришла к Ирине на спектакль», — начала рассказывать мама. «Ты сама пригласила меня посидеть в их любимом баре после представления и сама стала говорить, что Денис написал сценарий к фильму и разводится. Спросила, где ты? Она также упомянула, что он любит тебя и ждет. И этот сценарий с больницей придумала, предложила она, чтобы вытащить тебя и свести с Денисом перед премьерой фильма. Он много раз тебе звонил и писал, но ты заблокировала его». Качаю головой. Не верю. Очередная уловка матери, чтобы пристроить меня. И надо же, как ловко она приплела сюда Ирину и Петра Андреевича. Как теперь им в глаза смотреть? Стыд-то какой! «Это очередная уловка твоя». Устало отмахиваюсь на ее ожидающий понимания и одобрения взгляд. «Я не верю в это». Мама сочувственно вздыхает. «Ты сама решай, во что верить, Алена. Но я думаю, что тебе стоит дать этому шанс». «Какой шанс?» Хватаюсь за голову. «О чем ты?» «О Денисе. Мама, он молодой и красивый. Зачем ему я? Как ты тут правильно сказала? 35-летняя с пожилой мамой». «Дурочка. Он этот парень любит. Ты понимаешь это или нет?» «Я не понимаю. И не хочу понимать. И верить». Мать резко встает. Хватает сумочку со стола. «Как хочешь. Завтра премьера фильма, и мне пора ехать за платьем. И дай Денису шанс на любовь». С этими громкими словами уходит. Не могу поверить. Это какой-то бред. Мы не виделись с ним 1,5 года. У меня, да и у него целая жизнь прошла. Ложусь в кровать. Все тело просит о крепком сне, но мозг не дает покоя. Вспоминаю, как он шокированно окликает меня в больнице, держит за руку, удерживает. И в ресторане. Сердце страшно колотится. Это не к добру и ни к чему. Но я хочу его увидеть. Сегодня. Вспоминаю, что обещала написать ему. Беру телефон, пишу. «Привет, Денис. Это Алена. Я у себя».